Ну, протянула его собеседница с практически детской непосредственностью, да, у вас, волосы были короткие, а сейчас небольшой, но хвост, еще они немного выгоревшие, были темнее, борода больше, загар, а еще шрамы, и глаза теперь горят, и вы явно выше и шире в плечах с нашей последней встречи, простите, пожалуйста, действительно, удивленно протянул Цербст, глядя на собственные руки, а я тем временем задумался, а ведь и правда, это я с Гюнтером все время поддерживал связь, так что не особенно обращал внимание на постепенные изменения, а оно вон как, если сравнивать с тем человеком, с которым я знакомился в Каменной, действительно почти не узнать. Вот так, несмотря на всю свою идеальную память, скорость реакции и анализа информации, я остаюсь простым человеком, а так вообще можно обо мне сказать, КХМ, Мария, если позволите, тем временем продолжил немец, не далее, как вчера я имел сомнительное удовольствие убегать от одной женщины, как две капли воды похожие на вас. Скажите, вам известна Евгения Белокрыльцева, это моя тетя, немного шокированно произнесла Маша, так это были вы. Она возмущенно указала на Цербста пальцем. Я, спросил Гюнтер, также указав себе на грудь. Да, это вы устроили перестрелку в челябинском филиале нашего банка, залив тот кровью 3 дня назад. Из-за вас у нас прогорели все сроки с заключением аж 3 контрактов. И из-за вас я не сплю уже 4 сутки. С присущим только Маше непосредственным возмущением, она тыкала пальцем в Гюнтера, обвиняя того во всех грехах. КХМ, я бы попросил, фрау, несмотря на слова, немец отступил на шаг назад, от разъяренной фурии, словно Немезида, нависшей над ним. Несмотря на то, что уступала ему в росте почти на голову, я, начальник ОМФ центрального района города Челябинск, и это была не просто перестрелка, а операция по спасению заложников во время ограбления банка. Признаю, мои орлы допустили промашку, вовремя не узнав о готовящемся преступлении, однако, несмотря на это мы среагировали быстро и уже через 7 минут после начала ограбления отделение банка было оцеплено. Но зачем было устраивать там форменную бойню? Прикрыла глаза рукой Крылова, глубоко вздохнув. А что мне было делать? Поморщился немец, в банке грабители, начавшие связывать заложников и готовиться к длительной осаде, времени было в обрез. Поэтому я принял решение начинать штурм. Не был не то, что убит, а даже не пострадал ни один гражданский. Гюнтер, зачем вы отрезали голову одному из грабителей? Со вздохом спросила девушка, бессильно уперевшись спиной в стену. А как еще? Искренне удивился он. Мне нужно было шокировать противника, держащего перед собой заложника, как щит. Вы на глазах у всего отделения убили 12 человек, вновь вздохнула Маша, всех грабителей, а последнему проломили голову, метнув в нее другую уже отрезанную. Забрызгав обоими мозгами заложницу, она потерла переносицу. А как по-другому? Праведно возмутился немец, уставившись на девушку. Моя обязанность – хранить покой, а в данном случае жизни и здоровье законопослушных граждан, даже если их придется забрызгать мозгами негодяев. Это все чудесно, но, обессиленно усмехнулась Крылова, мы понесли огромные репутационные потери из-за вашей выходки. Почему? Искренне не понимая проблемы, спросил Гюнтер, оглянувшись на зрителей, силясь найти в их лицах поддержку. Однако, народ молчал, и только Георгий Ратов тихо хихикал. Банк, господин Цербст, это неплохо. Казни внутри его стен не лучшим образом влияют на его репутацию. Тем более, если 3 этажами выше, тем временем заключалась сделка с представителями австрийского государственного банка на покупку их облигаций, все так же обессиленно, бесцветным голос произносила девушка. «Купили?» – после недолгой паузы спросил Гюнтер. «Конечно, это же им было нужно», – улыбнулась Маша. «Вот только из-за вызванной вашими действиями задержки, моему прапрадеду пришлось выслушать множество нелестных подколок от господ Волконских, так как данная сделка была лишь частью условий Вены по продаже сразу нескольких заводов, построенных под ключ. Ха, получается, я спас вас», — улыбнулся Цербст, — «ведь сдохни там эти представители, подозреваю, эти ваши задержки были лишь больше». «Ну-у-у», — протянула Маша, — «если смотреть с этой стороны. Но все же, господин Цербст, как такое вообще произошло? Мы ведь специально перенесли заключительный этап сделки из Петербурга в Челябинск для избежания эксцессов. Совпадение, лишь пожал плечами он. Те негодяи были так называемыми гастролерами из Воронежской области, Как нам удалось выяснить, на их счету было аж целых 3 успешных ограбления, а ваш филиал был избран целью из-за крупной партии наличных денег в хранилище, информацию о которой им отдал их подельник, служащий в Министерстве финансов. Но можете быть спокойны, все лиходеи уже кормят червей, я лично это проконтролировал. Ну хоть так, безразлично пожала плечами девушка. Да, сострадание у прошедшей бойню в Индии аристократки если еще и есть, то где-то в глубине души, очень далекой глубине. А вы знали, что те господа заинтересовались вашей личностью? Разумеется, степенно кивнул бывший эмигрант, огладив бороду, мне поступило предложение о смене места жительства и устройстве на работу на должность начальника службы безопасности одного частного банка. Разумеется, я его отклонил, сославшись на высоких покровителей. Угу, и они сочли, что мы и есть эти покровители, выпив из моей тети душу. На тему вашей продажи, вы произвели на них большое впечатление. Так вот почему ваша прекрасная родственница была столь раздосадована, аж засмущался Церпст, но при упоминании тети моей подруги слегка передернул плечами, и помещение вновь погрузилось в тишину, а мои мысли плавно скользнули на политическую ситуацию, что сейчас разворачивается в мире. Прошло меньше полугода с момента, как политические карты пришлось в очередной раз перекрашивать, а мир до сих пор пребывает в шоке. Всякие политологические шоу во многих странах мира держат стабильные сверхпросмотры, буквально обсасывая каждую мелочь, приведшую к тому, что и без того самая большая по площади страна мира вновь стала больше. Но, фактически подобный шок, а также отсутствие внятной реакции со стороны министерств иностранных дел других сверхдержав связано со всего несколькими моментами. Во-первых, скорость, с которой все произошло. Точнее, не совсем так, большинство было шокировано тем промежутком времени, который был между моментом, как специальные службы донесли о готовящейся реставрации, свержением прежнего правительства и самой реставрацией монархии с последующим присоединением земель. Сама подобная идея, вот вообще не нова, как выяснилось. Удивительными для несведущих были именно сроки, а также халтура собственных служб, которые, так-то созданы именно для того, чтобы большие дяди и тети, принимавшие судьбоносные решения, были как минимум осведомлены о возможных вариантах будущего. Подобные действия не совершаются быстро или стихийно. Их долго и упорно готовят крайне умные и осведомленные о предмете своей работы люди. Совместно с этим происходит раздел будущей власти, а также финансовых потоков, которыми очень многие хотят порулить. И разумеется, почти никогда такое не обходится без конфликтов. Особенно, когда куш столь велик. Также сами пришедшие к власти люди. Первые официальные заявления новой власти всем миром воспринимались не как предмет обсуждения, а простым вопросом. Это вообще кто? По отношению к заявителям. Ну не бывает такого, чтобы какая-то видная политическая фигура появлялась из ниоткуда. Этому абсолютно всегда что-то предшествует, какие-то действия, которые привлекают внимание вполне определенных людей, которые анализируют все сами действия, личности команды этого политика, или политика, прошлое, которое привело эту фигуру к настоящим действиям, ресурсы, доступные ему, а потом составляются предложения к этой фигуре, продумываются варианты его действий наперед, и их последствия, тонны работы, и это только к одной фигуре, а тут непонятно откуда появилась аж целая сотня таких, вот как после этого какой-нибудь сенат будет доверять своим спецслужбам. Далее начался анализ тех, кто пришел в власти, и неожиданно выяснилось, что это не подставные личности, а вполне реальные. Елена и Валерия очень дотошно подошли к легендированию всех агентов, вышедших на должности в мир простецов, так что осведомленные снова схватились за головы. Оказалось, что все эти люди реально были потомками убежавших от революции аристократов, но сумевшими избежать внимания, в чем и была основная проблема. Потом они смогли скоординировать свои действия, также не привлекая ненужных глаз, а потом уже после развала Союза, также незаметно, но совместно, выкупать, отбирать или просто забирать вполне физические предприятия на обломках. Далее сам переворот, о его подготовке также никто не знал. То есть эти люди, получается, смогли незаметно проделать колоссальную работу, а также не перегрызться между собой. А что такое переворот? Смена власти в отдельном государстве, разумеется, устранение, теми или иными способами, своих противников. Шантаж, угрозы, физическое устранение. А все это также надо подготовить, Тем более, все это прошло успешно, что говорит о несомненном профессионализме исполнителей, о которых снова не знали. Потом вообще начинается цирк. Все те же люди, оказывается, работали не в одной стране, а аж в нескольких, делая все то же самое, и снова умудрившись не привлечь к себе внимания. Да настолько успешно они сработали, что заинтересованные узнали об этом только после выполнения работы. А так, повторюсь, не бывает. И, разумеется, после всех этих событий остается крайне важный вопрос, как, которым задаются буквально все ответственные за разведку во всех хоть что-то из себя представляющих державах мира. Но и на этом, как выяснилось, уже ни неизвестные не остановились. Едва дорвавшись до реальных рычагов управления огроменной новосозданной махиной под названием «Российская империя», они начали действовать по заранее составленному и донесенному до всех причастных, крайне подробному, продуманному и действительно эффективному плану, который они, опять же, смогли создать снова незаметно. У них уже были готовы новые законы, новая конституция, да целое, мать его, новое правительство в конце концов. Значит, эти люди, вновь профессионалы, но уже не диверсионной, а уже экономической и политической деятельности, были на местах и знали реальное положение дел. Как по-другому объяснить, что как минимум основные логистические маршруты заработали буквально через неделю после отмены государственных границ и отсутствия смуты в парламенте. Потом вновь феерия, на которую абсолютно непонятно, как реагировать. Полное взятие под контроль Афганистана, а также покупка целого куска Пакистана. Как, вновь абсолютно неясно. Уже на этот момент те места начальников разведывательных служб стали чуть ли не проходными, ведь едва назначенных людей с позором увольняли. Нужны же козлы отпущения. Если до этого действия были лишь политическими, то вот скорость, с которой то, что осталось от действительно великой державы под названием Советский Союз, смогло расправиться с другой суверенной страной, то бишь Афганом, вновь вызвало все тот же вопрос. Как, то есть, получается, там есть не только невероятные профессионалы в сфере политики, экономики, шпионажа и разведки, но еще и военные. На этом фоне покупка целого куска еще одной страны была воспринята спокойно, ведь градус безумия и без того превысил все ранее изведанные пределы. Невозможно, невероятно. Подобные высказывания звучали из всех утюгов, в том числе и на территориях неожиданно для себя ставших одной страной, а потом действия прекратились и пришедшие в власти стали активно делать вид, что все нормально и ничего необычного не произошло, ни продолжения экспансии, ни каких-то новых столь же невероятных действий. Теперь эти люди плотно занялись уже внутренними делами, а мир, что называется, обтекал. Буквально каждая часть от всей проделанной работы подходила под определение невероятно. Незаметное накопление ресурсов на протяжении почти сотни лет. Скупка или приватизация огромной части промышленности. Практически бескровная и чудовищно быстрая революция. Объединение только-только развалившей державы, а после и присоединение к ней еще нескольких со все теми же революциями, но уже поменьше. Мгновенное, победное завершение затянувшегося конфликта на южных границах. Покупка целого куска новых, стратегически важных территорий. Полностью реанимированная экономика сразу всего этого новосозданного монстра. Законодательные реформы, сумевшие закрепить достигнутые успехи. Совершенно чудовищный объем проделанной работы, проделанной незаметно, проделанной успешно. Также немалую долю вопросов вызывают методы. Если отбросить часть результатов, то получается, что эти люди не столько захватили власть, сколько ее купили. Буквально, 95-й год, совокупный государственный долг, более 150 миллиардов долларов, лютый дефицит бюджета, чудовищный дефицит товаров, в том числе и самых массовых. Союз пытался бороться с этим с помощью печатного станка, лишь разгоняя инфляцию. А что сделали вернувшиеся на родину аристократы? Завалили все проблемы баблом. Серьезно, предприятия работали в минус, но зарплаты выплачивались из карманов новых владельцев. В бюджете дефицит, они скинувшись его покрыли. Государственный долг выплачивался из собственных карманов новых лидеров. Да даже товары народного потребления, и те тупо покупались за границей, на все те же личные средства. Просто невероятная ситуация, заставившая ответственные службы вновь схватиться за головы. Откуда столько денег? По крайней мере, ответ этот вопрос нашелся быстро. И выявлен он был благодаря не самым сильным, но все же кризисам по всему миру. Быстрый отток огромных капиталов по всей планете и направлявшихся в одно место. Я и сам удивился, когда осознал степень богатства моего рода. Нет, я знал, что мы богаты, но чтобы настолько. Прадед, к примеру, буквально держит на своих плечах всю экономику немалого региона, Екатеринбурга и окрестностей. Также периодически просачивающиеся новости о продаже невероятных ценностей на закрытых аукционах, по типу кубка, выточенного из цельного черного алмаза, весом в 1500 карат. В общем, мир медленно приходит в себя, после таких новостей, постепенно осознавая детали произошедшего, и поражаясь сложности, опять же, проделанной работы. Так время медленно шло, я про себя рассуждал, народ тихонько перешептывался между собой, пока, в один момент дверь не открылась и из нее не вышел Никита. Все, только и произнес он, сейчас она очнется. Все в порядке? Мой голос предательски дрогнул, а все лишние мысли моментально улетучились из головы. В полном. Считай, пошел обратный отсчет. Я зайду первым, как врач. К тому же, он начал медленно изменять свой внешний вид. Рост, телосложение, длина волос, прическа, цвет кожи, черты лица. И буквально через 5 секунд передо мной предстал все тот же Никита. Только такой, каким я его помню 10 лет назад, как я выгляжу. Голос забыл, я быстро справился с эмоциями и указал на недочет, и глаза, они не должны сиять. Точно, кивнул он, произнеся это уже немного другим голосом, а его глаза стали лишь ярко-зелеными, без потустороннего свечения, что-то еще. Кольца, послышалось от Григория Романова, если ты хочешь выглядеть, как 16-летний шкет, то лучше их снять, как и халат. Нет, покачал головой медик, в рекомендации сказано, что она сама должна заметить какую-то несостыковку. Хм, хмыкнул магистр, тогда даже и не знаю, что должно быть спрятано, а что лучше оставить. По фейшдрагниску. Сознание девушки пребывало в странном состоянии, будто бы на грани между сном и явью, но, в то же время, бесконечно далеко от последнего. Удивительно чувство, когда ни едина мысль все никак не может сформироваться, но, в то же время некий кусочек сознания пытается осознать происходящее и потянуть за собой остальное, но что-то ему не дает этого сделать. И вот, совершенно неожиданно нечто, словно бы рывком, вытащило ее с невероятных глубин прямиком в реальный мир, как будто рубильник переключили. Эрраса сознание вернулось, едва вновь осознав себя, Эйш тут же сделал глубокий, резкий вдох и зашлась в кашле. По глазам резанул свет, окружающие запахи ударили в нос, по ушам начали натурально бить звуки, кожа зашлась невероятным зудом. Она попыталась двинуться, но тело сковали совершенно неконтролируемые судороги. Тихо-тихо, сумела она вычленить знакомый голос из окружающей какофонии звуков, а невероятно сильные руки прижала ее к кровати. Так, долгую минуту она лежала, пытаясь одновременно собраться с мыслями и совладать с собственным телом, совершенно отказывающимся ей подчиняться. Ее бы сковал животный ужас от подобных ощущений, отдавая она хоть чуть-чуть себе отчет в происходящем, но мысли никак не хотели складываться. «Все хорошо, это сенсорный шок, тебе нужно просто успокоиться и тогда все пройдет», вновь услышала она голос, ставший триггером, буквально основой, вокруг которой ее мысли стали вновь приобретать хоть какую-то осмысленность. Все осложнялось еще и тем, что все органы чувств стали работать будто бы в несколько раз лучше. Свет, звуки, запахи, ощущения. Все стало настолько ярким и сильным, что начало аж боль вызывать. И, одновременно с этим, невероятное наслаждение. Так она и лежала, придавленная к койке, пока организм не начал привыкать ко вновь вернувшимся ощущениям. Чудовищная сила, не дававшая ей двинуться, как-то незаметно исчезла, позволив ей начать медленно разрабатывать конечности. Сначала небольшие движения пальцами, потом кистями, а дальше и полноценные действия всеми четырьмя конечностями. Поток сознания также возвращался в привычную колею, начав откликаться на желание. Кто она? Эйш Драгниску. Где? Что происходит? Почему? Мысли затопила паника, но уже осознанная, она наконец смогла совладать с собой и уже намеренно открыть глаза, а также слегка привстать, уперевшись спиной в оголовье кровати. Что происходит? Пронеслась у нее в голове первая четко сформулированная мысль, и девушка начала оглядываться по сторонам. «Вижу, ты проснулась», и вновь послышался знакомый голос. Знакомый, но чей? Она с трудом смогла сфокусировать взгляд на фигуре, сидящей около ее кровати, и узнать в нем. «Никита», Слова давались ей с трудом, в горле запершило, что вновь отвлекло внимание от происходящего снаружи. Но друг терпеливо дожидался, пока юная вампирша не придет в себя. «Да, Эйш», — произнес он, а по его щеке почему-то скатилась одинокая слеза, вместе со вздохом облегчения. Всего в паре слов было столько эмоций, словно с его плеч сняли огромный груз. «Почему? Скажи, как ты себя чувствуешь?» задумалась она, «не знаю, странно, все чувства словно обострились, и мысли текут, с трудом, и говорить тяжело», поморщившись, ответила она, постепенно все больше и больше возвращая себе ясность сознания. «Сенсорный шок», вновь сказал он, «все нормально, Эйш, все хорошо, главное не нервничай, постепенно это пройдет». Помещение погрузилось в тишину. Девушка, успокоенная словами друга, просто закрыла глаза и попыталась абстрагироваться от окружающего мира. Тело перестало подрагивать, тактильные ощущения от одеяла и простыней перестали вводить ее в ступор. Поток мыслей постепенно приходил в норму. Сколько она так просидела, сложно сказать, однако с каждым мгновением ей становилось все лучше и лучше, пока она наконец не открыла глаза вновь, окинув комнату наконец полностью осмысленным взглядом. «Вижу, тебе лучше», скупо, одними губами, как и всегда, улыбнулся метаморф, «как самочувствие». «Странно», недолго вслушиваясь в ощущения, ответила девушка, «мир словно ярче». «Угу», кивнул он, «тогда, что последнее ты помнишь?» вновь задумалась вампирша. «Я тренировалась с отцом, мы фехтовали на рапирах, но воспоминания, они буквально обрываются прямо в процессе. Никит, что случилось? Где мы? И почему ты в халате доктора? И зачем ты надел мастерские кольца? Сними немедленно, тебя же прибьют за это, дурак». Девушка не на шутку заволновалась за всегда самого адекватного в их компании друга, который сейчас решил учудить это. Ему ведь может серьезно влететь за подобный обман, а если попадется какой-нибудь отбитый ветеран, так тот и вообще убить может. Протянул он, а какой месяц, число, это важно? Был август, 23 число, вечер. Ха-а, выдохнул друг, а после как-то неожиданно грустно улыбнулся, с нежностью глядя на нее. «Знаешь, на его лице отразились самые настоящие душевные муки. Я очень долго планировал этот разговор, представлял его себе, просчитывал реакции и возможные пути, но, к черту все. Никит, что происходит?» Сдали из страха в голосе спросила девушка, пристально глядя на метаморфа. «Эйш», посмотрел он на нее вспыхнувшими от чудовищных объемов магии внутри зелеными глазами, явный признак крайне могущественного мага, который довольно сложно сымитировать. Подобные глаза могут принадлежать лишь сильным мастерам магии, а то и магистрам. Окунись во внутренний мир, почувствуй, насколько ты сейчас сильна. Она безмолвно кивнула и, прежде чем осознать его слова, принялась исполнять приказ, и только лишь скользнув во внутреннюю медитацию. Но подобные мысли были мгновенно выбиты из ее головы осознанием невероятного факта. Она по какой-то непонятной причине стала в разы сильнее. Резерв маны увеличился в насколько? Чуть ли не десяток раз. Количество жизненных сил также было совершенно невероятно. Она совершенно точно теперь стала высшим вампиром. И становится понятно, почему мир казался ей таким ярким, громким и медленным. Это не с ним что-то не так, это она стала намного быстрее и чувствительней. Да и сама ее магия и прана стали намного сильнее. Но, как, так ведь не бывает, правда же? Не в силах совладать с шоком от свалившегося ей на голову могущества, воскликнула девушка, обратившись к единственному доступному ей сейчас источнику информации. Но едва она вновь сфокусировала взгляд на друге детства, юная вампирша вновь удивилась. Перед ней был все тот же Никита Змеев, но старше лет на 7. «Я понимаю, ты сейчас напугана и не совсем понимаешь, что происходит», — начал говорить он, но девушка его перебила. «Напугана, да я просто в шоке. Никита, да скажи ты уже что-нибудь по делу, наконец», — рыкнула она, с перепугу сжав рукой подвернувшуюся под руку раму кровати, и та под невероятной для таких тонких рук силой буквально раскрошилась. Маг вздохнул и вновь сел на стул, стоящий около кровати, положив ей руку на плечо. «Это будет тяжело осознать, но это правда. Прошло 10 лет, Эйш, сегодня, 23 июня 1994 года, ты пропустила 10 долгих лет, за которые много чего случилось. прости, что вываливаю все это на тебя так. П.А. В общем, уважаемые господа и дамы, меня тут попросили оценить произведение, которое, скорее всего, многие читали, но все равно. https://outhartaday.work/325557. Лично я его прочитал только когда мне автор в личку написал с такой просьбой. До этого отталкивал факт, что главный герой – женщина. Хотя автор, наоборот, мужчина, как я понял. Не знаю, почему, но такая вот у меня антипатия есть. Возможно, это связано с тем, что в самом начале своей карьеры читатель нарвался на пару не самых лучших работ на почившем ныне фигбуке. Ну да ладно. В общем, произведение хорошее на мой взгляд, и если хочется что-нибудь почитать по ГП и эту работу вы не видели, прочтите. Думаю, вам не будет жаль потраченного времени. И нет, мне никто за это не заплатил. А жаль. Глава 73. Глава 73. По Фейшдрагниску. Как 10 лет. Широко раскрыла глаза девушка, и тут же поморщилась от накатившей головной боли. Стоило ей выйти из спокойного состояния, как необычайно острое зрение, а также чуткий слух вновь ударили по непривычному к подобным потокам информации мозгу. Никита же опять тяжело вздохнул и легким взмахом руки наложил на зажмурившуюся девочку какое-то плетение зубодробительной сложности. «ТС, что это опять было?» – произнесла Эйш, когда боль отступила под воздействием непонятной магии. «Информационная перегрузка», – произнес мужчина, – «сенсорный шок, если хочешь, даже в твоем случае подобное – редкое последствие». «И», – протянула она, – «что со мной? Разве такое бывает, чтобы разумный просто падал в кому на 10 лет?» Сжав кулаки от волнения, спросила вампирша. «Нет», – горько покачал головой медик, опустив взгляд, – «вот тут-то мы подходим к самому дерьмовому этапу нашего разговора». «В смысле?» – удивилась она. «Разве есть что-то хуже этого?» «Эх», и снова вздохнул маг, «только что ты закончилась процедура отката. Это довольно сложное совмещение ритуальной магии, целительства, артефакторики, а также магии времени. Суть ее в том, чтобы откатить разум мага на 10 лет назад. Работает оно по достаточно запутанным законам и принципам, но, если упростить, несмотря на то, что положили тебя в эту комнату чуть больше 2,5 лет назад, на выходе получается откат именно на 10 лет, минус пара месяцев». Но, в шоке распахнула глаза девушка, сжимая тонкое одеяло в кулачках, «почему, за что, это ведь, зачем выдергивать из моей жизни 10 лет, зачем вообще этот идиотский откат нужен?» «Нужен», — твердо кивнул маг, — «пусть и довольно редко. Как ты уже поняла, ты была не в коме эти 10 лет и, те 7,5, которые сейчас не помнишь, ты довольно активно жила и развивалась. Именно с этим связана сенсорная перегрузка. Откат вернул к нынешнему твоему состоянию только мозг и ментальную составляющую твоей силы, оставив остальное нетронутым. После выпуска из академии тебя учила Валерия Цыпкиш, потом мы побывали в Сёгунате, а дальше началась битва за Индию. Новый виток войны с Цин, полем боя которой на этот раз стала эта самая Индия, та же получившая роль главного приза для победителя. И ты, в том числе, принимала в этой войне не последнее участие, пока не попала в плен. «Плен», — округлила глаза дитя теней. «Это была невероятно жестокая мясорубка», — вздохнул Никита. «Полтора года у нас были все основания считать тебя мертвой, так как дополнительную информацию достать было решительно невозможно. Все твои близкие отреагировали по-разному. Мы с Машей ударились в работу. Твои знакомые и друзья по учебке, к сожалению, по большей части не пережили этот ад. Сарин, твой отец, в отчаянии ринулся мстить генералу Мо, который чуть ли не личным приказом спустил на поиск и преследование твоего отряда сразу несколько сотен магов, а еще, он убил маму», — тихо прошептала вампирша, на глаза которой наворачивались слезы. «Значит, папа Сарин Драгниску погиб достойно», — твердо сказал медик, глядя прямо в глаза девочке. «Тот бой точно хорошо запомнился азиатам. Твой отец смог забрать с собой многих наследников секты кланов, чем спровоцировал немалых масштабов резню среди аристов провинции, наместником которой является Мо». «Папа», — прошептала она, уже не сдерживая слезы, — «если тебе станет легче, то знай, абсолютное большинство виновных в твоем состоянии, как и участвовавших в последнем бою твоего отца, мертвы. Большую часть закапывал Сергей, но и мы с Машей также мстили, пусть наши возможности и были значительно меньше». «Мстили, но, это ведь война», — нервно передернула плечами девушка, представляя себе попадание в плен к врагу. «По-своему, С обоих сторон часто воины попадают в руки противника. Это нормальная практика? Нет, ХММ, прикрыл глаза метаморф, дожидаясь, пока старая подруга не закончит мысль. Ну-у, протянула она, я к тому, что... Понятно, никто не будет выделять гостевые покои в клановых дворцах нашим, но разве можно убивать за солому вместо кровати или плохую еду? Я понимаю, что на пленных мало кто захочет сильно тратиться, а потому быть там, разумеется, далек от идеала. Могут и побить, она говорила, пока не наткнулась на хмурый взгляд друга. Его руки сжались в кулаки, волосы то чернели, то краснели. Обычно черный цвет означает, что он зол, а красный, красного она еще не видела. Смущение? Нет. Ярость? Но тут пол под ним мгновенно треснул, и Эйш поняла, что мужчина перед ней сейчас всеми силами пытается совладать с эмоциями, но барьер воли дал небольшую трещину. Комнату затопила сильная, густая магия, несущая в себе отпечаток ничем не замутненной ненависти. Ненависти к легко определяемой нации. Прости, поморщился он, моментально перестав давить на окружающее пространство. А девочка лишь вновь пыталась прийти в себя. Ее хороший друг, вечно сдержанный, хорошо себя контролирующий и сострадательный парень, сейчас неосознанно выдал такое. И ладно уровень сил. Она уже, пусть и не полностью, но приняла, что целитель ушел далеко вперед, а она помнил его, как вечно догоняющего, по крайней мере, в боевом аспекте. Но то, что он способен ненавидеть, так сильно, всей душой ненавидеть кого-то, именно это повергло молодую вампиршу в шок. Ам-м-м, опять привлекла к себе внимание девочка, я что-то не так сказала, ты не подумай, я не наивная, я понимаю, что там почти наверняка кормит тем, что и животным не дашь, с личной гигиеной и всем подобным, думаю, уровень примерно тот же, как и с камерами, просто, нет, Эйш, тяжело вздохнув, покачал головой медик, тебя сломали, больше полугода планомерно, ради собственного удовольствия твой разум раскалывали болью, стыдом и позором, а потом, когда достаточно насладились сломленной куклой, добили окончательно, сначала тебя сделали послушной, уничтожив личность, а после, когда наигрались, и разум, прости, маленькая, но иного выхода, кроме как воспользоваться магией времени для твоего исцеления просто не было. Разбитый, сломленный разум можно восстановить, словно вазу, собрав по кусочкам. Это сложная, кропотливая, крайне требовательная к умениям, но все еще возможная работа. То, что эти твари сделали с тобой на уровень выше по причиненному ущербу. А, но теперь все хорошо, из могучего мага, словно стержень вынули, он заставил виновных заплатить сполна. Я тогда был слишком милосерден и просто убивал, когда представлялась редкая возможность встретиться с твоими палачами. Он, с трудом, заставив себя не думать о предыдущих словах, спросила вампирша. Сергей, твоя пропажа ударила по нему сильнее всего, сильно ожесточила, а вкупе с должностью командующего корпусом и практикуемой магией с эмоциональной направленности вовсе свела с ума. Как это с ума? Он же не умер, несколько несвязно сказала девушка. Нет, улыбнулся маг, убить его пытались многие, но практика показала, что уж за кого, а за него переживать, точно не стоит. Бойня на гневном поле, почитай эту статью как-нибудь потом. Оба собеседника затихли. А как ты, как Маша? После минуты тяжелого молчания спросила Эйш, пытаясь отвлечься от так и лезущих в голову мыслей о том, что с ее телом творили. Где ты, кто-то? Мы довольно серьезно изменились, после всего, что произошло. Шла война, а мы были в ее эпицентре. Сергей командовал корпусом, в котором я занимал место мастера-целителя, а Маша руководила отрядами быстрого реагирования. Кровь лилась реками, мы постоянно теряли людей и много убивали. Они убивали, а я пытался не дать умереть тем, кого успевали донести до госпиталя. Что Машу, что Сергея тот период сильно изменил. А потом случилась атака на академии. В смысле, а как она узнали, где они вообще расположены? Ха-ха, выдохнул целитель. Поверь, Эйш, найти их было самой малой из проблем узкоглазых, когда новость прокатилась по войскам. В общем, Маша не выдержала и надломилась. К тому же Сергей тогда сам вспылил и приказал арестовать ее. А, подняла глаза на медика девушка, как это сломалось. С ней все в порядке? Сейчас уже да. Время лечит. Она теперь заседает в правлении новенького банка и не скажу, что безуспешно. Многое, конечно, противоречит ее свободолюбивому характеру, но, надеюсь, что в будущем все образуется. Тем более, к работе с финансами, на мой взгляд, у нее явный талант, и вновь улыбнулся старый друг под конец своей речи. Круто. Девочка искренне порадовалась за подругу, чтобы тут же впасть в уныние. А они все еще подруги, она ведь помнит Машу такой, какой она была 10 лет назад. Точнее, она помнил, что буквально позавчера они созвонились и проговорили больше полутора часов, с удовольствием обсуждая своих парней. Что-то случилось, заметив вновь упавшее настроение девушки, спросил врач. Стеснительно протянула она, по-новому оглядев Никиту. А ведь перед ней сейчас сидит целый мастер магии. Причем, если судить по кольцам, мастер аж целых 9 направлений, в том числе боевой магии. То есть он не просто кабинетный доктор, а заслуживший кровью, в основном чужой, реально грозную славу. А кто сейчас она? Просто маленькая девочка, которая и академию не закончила. Пусть сейчас и имеет мастерский резерв магии, как и сродство, и уровень праны. А еще она теперь могучий высший вампир. Но, все равно, Эйш, вновь спросил маг. А, вынырнула она из не самых приятных дум. Я, тут, да, просто задумалась. Слушай, а Маша тоже мастер? Конечно, кивнул маг, как и ты. Он извлек из пространственного кармана 4 небольших деревянных, покрытым лаком коробочки. Коробочки, о которых мечтают, да все. Это ведь те самые коробочки, в которых хранятся новосозданные мастерские кольца, регалии элиты. Открыв их, молодая вампирша чуть ли не с религиозным трепетом коснулась колец. Судя по символике, они означают достижение колоссальных результатов в освоении стихии теней и ветра, а также боевой магии и магии крови. И это теперь принадлежит ей. Это мое, маг кивнул в ответ. Правда, сдержанно улыбнулся губами он, твои старые кольца. В общем, они пропали, так что я, как твой лечащий врач, составил заявку на новые. Ух-ха-ха, руки девочки вновь начали подрагивать. Но на этот раз, для разнообразия, не иначе, по радостному поводу. Но, ее настроение вновь моментально опустилось. Мне же не разрешат ими владеть, да? Печально спросила она. С какого перепугу? Жестко усмехнулся метаморф. Экзамены ты сдала, твои работы лежат в общем архиве со всеми сопроводительными подписями комиссии. Никто не вправе лишить тебя твоих заслуг. А если какой чинуша попытается, поверь, у тебя много друзей. Только и смогла смущенно пропищать девочка, под взглядом целителя. Ну ладно, хлопнул себя по коленям метаморф, поднимаясь со стула, пора бы уже остальных позвать, думаю. Остальных, подняла на него не до конца понимающий ситуацию взгляд девушка. Там, за дверью, целитель кивком указал направление, тебя ждут твои друзья. Сейчас ты их не помнишь, но с каждым из них ты бок о бок прошла немалый путь. Но сейчас я позову только Машу и Сергея. О, они тут, уставилась вампирша на врача. Разумеется, степенно кивнул он, как они могли бы пропустить твое возвращение, маг договорил и направился к двери, но, постой, воскликнула девочка, пытаясь справиться с накатывающим волнением. Как же, а как они отреагируют на нее, а если между ними что-то случилось, а она не знает, а что если у них уже совсем другая жизнь и она в ней будет лишней, все хорошо, не переживай, только и улыбнулся метаморф, прежде чем выйти за дверь. Сердце в груди девочки колотилось со страшной силой, столько всего, столько новой шокирующей информации на нее обрушилось за жалкие десяток минут, что она была в полном замешательстве. Только что она просто тренировалась, а теперь выясняется, что прошло 10 лет, ее друзья ушли далеко вперед, ее жизнь претерпела кардинальные изменения, ее папа умер, а кто сейчас она? Просто девчонка, даже школу не закончившая, и как ей со всем навалившимся теперь жить. Но размышления прервала вновь открывшаяся дверь. В комнату вошел Никита, а за ним еще двое разумных. Рыжеволосая женщина и беловолосый мужчина. Маша, после мгновения замешательства, безошибочно определила подругу вампирша. За 10 лет она изменилась. Появилась в ней какая-то зрелая красота. Густые огненного цвета волосы стали длиннее и теперь доставали практически до попы. Глаза, ярко сияющие даже в таком, далеко не слабом освещении. Фигура приобрела какую-то большую плотность, без ущерба красоты. Даже наоборот, больше грудь, чуть толще талия, больше попа. Ее фигура в принципе стала более опасной, нет, просто зрелой и визуально сильной. Видно, что подруга совсем не пренебрегает физическим развитием. Тонкий, явно от какого-то режущего оружия, шрам на открытой шее, от которого отвлекало явно не случайно такое смелое декольте. Шесть мастерских колец на руках лишь укрепляли веру девочки в свои выводы. А вот второй человек, страшный, седые, а не белые, длинные волосы, множество шрамов на открытых участках загорелой кожи, сильная фигура, даже сквозь одежду видно, что увитая буквально стальными жгутами мышц. Рост, без малого 2 метра, но не чересчур массивный, создает впечатление сильного, но больше полагающегося на ловкость воина, предпочитающего ближний бой. Янтарные глаза пылают огнем от невероятных объемов магии, сокрытых внутри фигуры. На шее цепь магистра магии огня, на пальцах 6 колец, доказывающих мастерство в магии ветра, молнии, теней и крови, а также ритуальной магии, и белое колечко, являющееся чуть ли высшей военной наградой для боевого мага, орден Белой Совы, говорящий о том, что его носитель не просто мастер боя, он – гранд-мастер. Всем своим видом, образ разумного кричит о его крайней опасности, да настолько, что по спине молодой волшебницы забегали табуны мурашек. Даже двигается он плавно, неторопливо, словно хищник. Нечто подобное она видела лишь в своей бабушке, Валерии Цыпкиш. И сейчас перед ней стоит маг, как будто бы равный ей. Фигуры остановились и принялись рассматривать ее. Помещение на секунду затихло, пока в дверь не начали скрестись. «Каррррр!» — раздался возмущенный крик оттуда. Дверь приоткрыли, запустив в комнату немалых размеров черную птицу. На вид, весом килограмма так 2,5, длинной практически в метр, а размахом крыльев и того больше. Мощные, даже не вид, острые когти, клюв, каким-то ранить самое то. Из сине-черные перья, порой визуально размывающиеся и смешивающиеся друг с другом, создающие впечатление монолитности покрова. И этот монстр ловко протиснулся в небольшую щель, аккуратно взмахнув крыльями, оказался на плече у седого мужчины. «Стоп!» — мысленно крикнула девочка. «Ворон, Виталик, а это тогда Сережа?» Но додумать девочка не смогла, так как на нее налетел этот самый гигантский птиц, неудержимым вихрем нежности, начавший скакать вокруг нее и по ней, пытаясь то обнять огромными крыльями, то прижаться тяжеленьким телом, то уткнуться в нее клювом. «Точно, Виталик!» — улыбнулась она, также обняв и погладив соскучившегося ворона. Конец пов. Глядя на совершенно искреннее счастье фамильера, у которого немного снесло крышу, я не мог сдержать улыбку. Эйш вернулась. Глядя на тонкую фигуру вампирши, в памяти пробуждались давно загнанные в глубины сознания воспоминания. Она действительно сейчас стала той, кого я помню, местами зажатая, где-то стеснительная со скачущим настроением, но, вместе с тем искренне, не привыкшая прятать настоящие чувства. Точнее, нет, прятать-то она их пытается, но совершенно не умеет. Не умела тогда, и так и не научилась впоследствии, что также придает характеру вампирши своего шарма. Было немного неприятно видеть в глазах девочки испуг, с которым она на меня смотрела, а также настороженность при каждом моем движении, но, а чего еще ожидать? Мы все действительно сильно изменились, и не сказать, что в лучшую сторону, или просто не узнала, но, благо вовремя отвлекший на себя внимание Виталик разрядил обстановку, и сейчас продолжает поднимать настроение проснувшейся девочке, своими попытками одновременно ее обнять, прижаться и не поранить когтями или клювом. Все же в нем магии ровно столько же, сколько и во мне, что отражается в том числе и на остроте и прочности этих самых когтей с клювом. «Привет, маленькая», — наконец произнес я, когда ворон немного поуспокоился и устроился на коленях у девочки, свернувшись в клубочек, насколько позволяли габариты. «Привет, Эйш», — воскликнула Маша, попытавшись не пропустить в голос печали. «Давно не виделись». «Привет», — отвлекшись от поглаживаний моего фамильера, подняла на нас взгляд юная аристократка, чьи эмоции вновь мгновенно сменились с радости и умиления от птичьих нежностей, на настороженности и едва заметный страх. На пару мгновений активировав взор, я осмотрел девочку внимательнее. Ага, один метаморф, оказывается, влил в нее чуть ли не четверть своего резерва, опутав хрупкую на вид фигуру такой плотной сетью диагностических и просто целительских плетений, что ее саму в них едва видно. Судя по всему, все это великолепие призвано дать магу контроль над ее эмоциями. Точнее, не так, он пытается контролировать выработку гормонов, стараясь сгладить эмоциональный фон, а также отсечь ее от постоянных головных болей, которые неизбежно будет провоцировать столь могучий организм, который ее нынешний разум сейчас с пробуксовкой пытается осознать, а она и не замечает. «Эх, ну как ты себя чувствуешь?» Подойдя к кровати, я присел на ее край. «Нормально, Сережа?» — с волнением спросила она. «Да я это...» — я, усмехнувшись, взмахнул рукой, накладывая на себя иллюзию своего же образа десятилетней давности. «О!» — удивилась она. «Это как? Просто иллюзия?» Я улыбнулся, глядя на ее реакцию. «Эх, примерно так же на подобные спецэффекты реагируют ученики. Но у тебя же с иллюзиями проблемы. Терпение и труд все перетрут», — ответил я и перевел взгляд на Машу. Она же все правильно поняла и перехватила нить разговора. «Эй, ты чего?» — весело произнесла она, подойдя ближе к пациентке. «Все хорошо, Эйш, мы здесь с тобой». «Ммм», — смущенно пропищала вампирша, переводя взгляд с меня на Крылову и обратно. «Я, немного испугана, мы понимаем», — кивнул я, положив руку ей на коленку. «Но уж кого-кого, а нас бояться точно не надо». «Правда, Эйш», — улыбнулась Маша, — «ты нервничаешь, шугаешься нас, но знала бы ты, как мы переживали, особенно вот этот тип». Она ткнула в меня пальцем, развеивая хлипкую иллюзию, сидел в коридоре и одним своим видом заставлял всех не дышать. «Чего?» Я вполне натурально удивился. «Того, следить надо за жаждой. Чуть малышей на сердечного приступа не довел. Я не выпускал жажду крови», спокойно отвечаю рыжеволосой бестии, решившей дать вампирше немного передохнуть. «Не надо тут беспочвенных обвинений. Ну не прямо жажду, но свои эмоции, вперемешку с угрозой, вполне себе транслировал». Усмехнулась она, резко щелкнув меня по носу. Я от такого впал в натуральный ступор. «Ну нифига себе наглость!» «КХМ!» — закашлялся Никита, стоящий позади, силясь скрыть за кашлем смех. «Правда, что ли, когда я тебе врала?» — оглянулась Крылова. «Позавчера, как ни в чем не бывало», — ответил целитель, заставив девушку аж покраснеть. «Но, действительно, Сергей, я даже здесь чувствовал твое давление. Ты бы это, поосторожнее, особенно здесь, среди чувствительной аппаратуры». «Хммм», выдохнул я. «Хорошо», и, глядя на Машу, уела. «Ес», карикатурно воскликнула она, подняв сжатый кулак. «Ммм», привлекла к себе внимание Эйш, заставив всех нас замолчать. «Сереж, Никита говорил, что ты сейчас умеешь создавать какую-то магию с помощью эмоций». «Да», кивнул я, выставив руку вперед и начав медленно воплощать над ней черный туман. «Это называется путясу, не смей», — натурально закричал обычно хладнокровный целитель, заставив меня аж дернуться. «Ты мне тут сейчас всех пациентов на этаже угробишь. Я же русским языком сказал, не надо тут колдовать, давить магией, жаждой крови и всем прочим. Тут стоит тонкая, очень, мать ее, тонкая аппаратура, которая поддерживает жизнь людей. Не надо нарушать магический фон». «КХМ», — вновь смешался. «Хорошо, потом покажу», — последнее произнес, уже обращаясь к Эйш. «Хи-хи», — тихо засмеялась вампирша, в ответ на нашу перепалку. «Ребят, вы вроде и изменились, но в то же время остались теми же, и это хорошо», — вновь перетянула на себя внимание Маша, позволив нам с целителем лишь переглянуться и усмехнуться. Ну а следующие 10 минут так и потянулись. Вокруг одной бедной вампирши скакать, сдувая с нее пылинки, два мастера и один магистр. И, разумеется, один мужественный птиц мужественно давал себя тискать, как девочке заблагорассудится. Ха, странное дело, я так долго планировал этот разговор, гонял в голове варианты диалогов, пытался просчитывать свои и ее реплики для достижения наилучшего результата, а в итоге просто не решился так играть с девочкой. Да и не получилось бы, если быть честным до конца, ведь первым Эйш, вернувшуюся из забытия, встретил Никита, как медик. Также Эйш познакомилась со всеми, кто изъявил желание ее поддержать и знал ранее. Посмущалась перед двумя совершенно незнакомыми ей магистрами, не до конца понимая, зачем они здесь. Не мудрено, раньше ведь с разумной подобной силой она общалась лишь в рабочем порядке. Ректор и проректор в академии, ее старшие родственники из вампирских кланов, да и все на этом. Ах да, еще же моя семья. Так что видеть такой силы магов, разговаривающих с ней, как с другом, немного ломала картину мира для молодой волшебницы. В итоге же наша беседа закончилась тем, что все мы наобещали вампирше довольно много всего. Но, в основном, если убрать множество словесных кружев, то покровительство. Никита, как далеко не последний целитель, Маша, как финансист, а я дал вновь живой девушке знать, что теперь она может бояться крайне малого спектра разумных или событий. У меня руки длинные,